Глава пятая. Большинство людей в лагере выглядели такими же оборванцами, как и Изон, и на него никто не обращал внимания. Только воины выделялись одеждой, но их легко было избежать, прячась за камачами. Остальные прохожие тоже старались не сталкиваться с воинами, поэтому поведение Изона не бросалось в глаза. Лагерь ставился безо всякого плана. Очевидно, каждый разбивал свой шатер там, где остановился. Через некоторое время камачи стало меньше, и Изон увидел небольшое стадо тощих, лохматых коров. Вокруг сидели на корточках вооруженные пастухи. Он прошел мимо них как можно быстрее, но в то же время стараясь не вызвать подозрения. Также, благополучно миновав козье стадо, Изон обогнул последний камач, и перед ним до самого горизонта простерлась ровная степь. Высоко в небе стояло солнце. Изон смотрел на него, радостно улыбаясь. «Садится за мной или чуть правее? Это я помню. Теперь, если я пойду точно на закат, то приду к кораблю», — подумал он. «Конечно, если я точно выдержу направление, и если в пути мы не делали поворотов, если ни один из этих кровожадных дикарей не увидит меня, и если...» «Довольно!» — Изон тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и расправил плечи. Потом оглянулся и, убедившись, что за ним никто не следит, двинулся в путь. Шел он недолго. Обнаружив овраг, который мог служить убежищем от ветра и случайного взгляда, Изон спустился в него. Чтобы не так мерзнуть, он свернулся калачиком и стал дожидаться темноты. Занятие, надо прямо сказать, не из приятных. Ветер трепал траву над головой, холодало, и он чувствовал, как не на шутку замерзает, но иного выхода не было. Приметив в дальнем конце оврага камень, которым можно будет отметить точку, где сядет солнце, Изон вжался в склон. Он очень сожалел о потере радиосвязи и даже достал передатчик, чтобы посмотреть, нельзя ли его починить. Но, увы, об этом нечего было и думать. Оставалось только одно — сидеть и ждать, пока звезды сменят на небе солнце. Теперь Изон пожалел, что не занимался изучением здешнего звездного неба. Он даже не знал, есть ли здесь полярная звезда, или хотя бы близкое к полюсу созвездие, а помнил только, что они приземлились на 70-й параллели. Значит, если здесь есть полярная звезда, то она расположена под углом в 70 градусов к горизонту. Будь у него угломер под рукой и несколько ночей в запасе, он сумел бы вычислить, где находится полюс, но ситуация отнюдь не располагала к долгим наблюдениям звездного неба. Солнце тем временем превратилось в тусклый желтый диск у самого горизонта. В этих широтах оно садилось не сразу, а медленно закатывалось за горизонт. Когда от солнца осталась половина диска, Изон поднялся и установил на склоне свой камень. Вернувшись на прежнее место, он посмотрел на метку. «Так хорошо», — размышлял он вслух. «Теперь я знаю, где садится солнце, но это ничего мне не дает. Непонятно, как не потерять направление в темноте. Нужен какой-то ориентир на небе, а для этого нужно знать стороны света». Изон принялся очертить на песке дуги и углы, бормоча себе под нос полузабытые формулы. «Эврика! Раз ось планеты лишена наклона, то день всегда равен ночи. Здесь не бывает коротких и длинных дней, следовательно, солнце садится и встает в одной и той же точке горизонта, вне зависимости от широты. Проделывая путь в 180 градусов, оно восходит точно на востоке и заходит точно на западе». Вытянув правую руку в сторону под прямым углом к телу, Изон встал так, чтобы его палец указывал на камень. «Так теперь все просто. Я указываю на запад, а смотрю на юг. Если поднять левую руку, она укажет на восток. Придется стоять так до появления звезд». На востоке показались первые бледные звезды. Немного подумав, Изон пришел к выводу, что существует более простой способ определения направления, чем торчать посреди оврага, как огородное пугало. установив еще один камень на другом склоне оврага, напротив первого, так, чтобы через них проходила ось восток-запад, он повернулся к первой метке и посмотрел на восток. Прямо над горизонтом виднелась яркая звезда, а рядом с ней заметное S-образное созвездие. — Ты моя путеводная звезда, я буду ориентироваться по тебе, — сказал Язон и посмотрел на хронометр. — Учитывая, что в сутках здесь 20 часов, а день и ночь равны, в моем распоряжении 10 часов темноты, буду идти, сверяясь со звездой. Через 5 часов она будет в зените, потом начнет опускаться на запад и с рассветом зайдет прямо передо мной. Корректировку нужно производить каждый час. Ничего сложного. Вперед. Убедившись, что S-образное созвездие находится точно за спиной, Язон вскинул на плечо палец и тронулся в путь. Расчеты были вроде правильными, но все равно он жалел, что под рукой нет компаса. Температура быстро падала. Над головой медленно проплывали ночные светила этой негостеприимной планеты, а маленькое S-образное созвездие спешило по своей низкой дуге, пока не оказалось в зените. Язон сверился с часами и тяжело опустился на траву. Он шел без остановки уже 5 часов, и, несмотря на тренировку, порядком устал. Глотнув отчаду, он содрогнулся при мысли о том, какой же стоит холод, если начинает замерзать даже это пойло с большим содержанием алкоголя. Для полного счастья не хватало только спутников, и не успел он подумать об этом, как услышал какой-то подозрительный звук и бросился на землю. Через минуту, метрах в 200 от него, пронеслись всадники. Вжавшись в землю, Язон ждал, пока их силуэты не исчезнут в темноте. — Меня ищут, — подумал он вслух, вставая и поправляя одежду. — Или собираются напасть на корабль? Последнее казалось более вероятным. Малочисленность группы, скрытность и скорость передвижения — все указывало на какую-то особую задачу. А почему бы и нет? Его ведь тоже захватили во время нападения на корабль, могли быть и другие атаки. Язон собрался было двинуться следом за всадниками, но потом отказался от этого. Вполне вероятно, что отряд направляется к кораблю не прямым путем, а ему вовсе не улыбалась перспектива наткнуться на кочевников днем. Ветер валил с ног, но Язон понимал, что должен идти, иначе замерзнет. Подобрав оружие и бурдюк, он вновь двинулся на запад. Дважды в течение этой бесконечной ночи встречались ему небольшие отряды кочевников, двигавшиеся в том же направлении. Дважды Язон успевал спрятаться, и каждый раз все труднее было подняться и продолжать путь. К тому времени, когда небо на востоке посветлело, стало сказываться полуторное тяготение, и Язону стоило большого труда переставлять ноги. Путеводное созвездие таяло в дымке рассвета, но он продолжал идти, пока хоть что-то было видно. Пора отдохнуть. Всю ночь он обещал себе, что после восхода солнца не сделает ни шагу, и только благодаря этому смог идти 10 часов подряд. Да, конечно, по солнцу ориентироваться проще, но слишком опасно брести по равнине днем. Любая фигура видна здесь издалека, до корабля еще не близко. Надо отдохнуть. Скатившись в первый попавшийся овраг, он осмотрелся. Овраг попался подходящий. На северном склоне имелся небольшой выступ, наподобие навеса. Тут целый день будет солнце, — подумал Язон. Он забился под этот выступ, свернувшись калачиком. Усталость давала себя знать, и скоро он уснул, несмотря на холод, шедший от земли. Разбудило его чье-то присутствие. Язон открыл один глаз и выглянул из своего убежища. С противоположной стороны оврага на него смотрели 2 серых пушистых зверька с большими хвостами и длинными зубами. Язон цыкнул на них «брысь», и они вмиг исчезли. Когда он проснулся в следующий раз, солнце уже садилось. Лежа в тени, он, казалось, испытывал те же ощущения, что кусок мяса в холодильнике. Казалось, при малейшем движении заледеневшие руки и ноги просто сломаются. В бурдюке оставалось еще немного отчада. Изон выпил, и ему полегчало. Сверив направление по солнцу, он двинулся в путь с первыми звездами. Идти было трудно. Усталость, страны и голод брали свое. Через час Изон понял, что долго так не протянет. Задыхаясь, он сел на землю и достал аптечку. «Я берег тебя до последнего раунда. Но похоже, что гонг уже прозвенел». Грустно улыбнувшись этой вялой шутке, Изон настроил шкалу на отметку «стимуляторы» — обычная норма, и прижал головку анализатора к запястью. Через несколько минут ему стало лучше. Усталость исчезла, только тело немного ныло. «Вперед!» — бодро воскликнул Изон, глядя на свое созвездие. Теперь идти было легко. Все воспринималось сквозь призрачную наркотическую пелену, а мозг работал удивительно четко. Встретилось несколько отрядов кочевников, но Изон замечал их издалека и успевал спрятаться. Все они шли от корабля, и он подумал, что, может быть, произошло сражение, и варвары потерпели поражение. Часам к трем утра действие стимуляторов кончилось, и Изон брел, спотыкаясь, едва не падая. Пришлось сделать инъекцию в режиме стимуляторы повышенная норма, и только после этого он смог продолжать путь. Небо на востоке уже посветлело. Когда он ощутил стойкий запах гари, который с каждым шагом становился все сильнее и резко бил в нос. С рассветом Изон не остановился, как прошлым утром, а продолжал идти. У него оставался один единственный день, чтобы дойти до цели, прежде чем перестанут действовать стимуляторы. Корабль должен быть совсем рядом. Он будет настороже и пойдет днем. В конце концов, одинокий человек не так заметен, как всадник на моропе. И если повезет, он увидит кочевников раньше, чем они его. Ступив на выжженную траву, Изон сначала подумал, что здесь прошел обычный степной пожар, и только заметив остатки шахтного оборудования, он понял, куда пришел. — Это же место нашей посадки? Как сумасшедший он бегал по кругу, с отчаянием глядя на пустую до самого горизонта степь. Это оно. Здесь был наш корабль. Мы посадили дрочливого рядом, с лагерем первой экспедиции. Все правильно, только корабля здесь нет. Они улетели, улетели без меня. Послышался тяжелый топот. С холма галопом неслись пять моропов. Всадники потрясали оружием и откровенно ликовали при виде жертвы.